Царь Колокол описан у античных авторов как шестое чудо света. В скалигеровской истории часто говорится о знаменитых семи чудесах света. Считается, что это были семь замечательных сооружений древнего мира, известных своей красотой и грандиозностью. Сегодня нам говорят, что эти чудеса, за исключением египетских пирамид, были разрушены в средние века и до сегодняшнего дня не сохранились. Семь чудес света таковы. Первое. Пирамиды Египта. Сохранились. Второе. Сады Семирамиды, то есть висячие сады Вавилона, разрушены. Третье. Храм Артемиды Эфесской разрушен. Четвертое. Статуя Зевса Олимпийского разрушена. Пятое. Галикарнасский мавзолей разрушен. Шестое. Колокол Родосский разрушен. Седьмое. Александрийский маяк на Фаросе разрушен. После всего того, что нам открылось об античности, интересно понять, о каких же семи чудесах света так часто говорили античные авторы, писавшие, как мы теперь понимаем, в XVI-XVIII веках. На рисунках 7.38-7.44 мы приводим изображение семи чудес света с карты якобы 1630 года, помещенной в атласе Блау. Совершенно очевидно, что авторы этих изображений нарисовали уже нечто довольно фантастическое и сказочное. Под давлением скалигеровской истории они уже забыли, как на самом деле выглядели семь чудес. Вместо реальности художник 17 века изобразил нечто весьма условное, как бы иллюстрации для детской книги. В наших работах мы предположительно отождествили все семь античных чудес света с реальными сооружениями средних веков. Выше уже говорилось об одном из них – это сады Семирамиды, которые были, судя по всему, садами в Московском Кремле. Расскажем здесь еще об одном античном чуде, имеющем, согласно нашим исследованиям, прямое отношение к Московскому Кремлю – Колоссе Родосском. Что такое Колосс Родосский? Согласно описаниям древних, это огромное сооружение, отлитое из бронзы. От слова «колосс» произошло даже слово «колоссальный», то есть «очень большой». Делали колосс так. Сначала готовили форму из глины в земляной яме. Вот как это описывается. Цитата. Создание литых бронзовых статуй было очень трудоемким процессом, требовавшим большого мастерства и технических навыков. Вначале скульптор лепил в глине точную копию своей бронзовой скульптуры. Глиняная фигура была как бы ядром, основой, на которую наносился слой воска такой толщины, которую скульптор хотел придать бронзе. Глина же занимала как раз то место, которое в скульптуре должен был оставаться полым, пустым. Когда восковая поверхность была готова, поверх нее фигуру снова покрывали глиной так, чтобы верхний слой плотно облекал воск и полностью соответствовал внутреннему ядру. После этого форму нагревали, и при этом воск вытекал через оставленные отверстия. Бронза растекалась внутри глины, занимая место, освобожденное воском, и равномерно обволакивая глиняное ядро. Все неровности на поверхности металла сглаживали и полировали особыми инструментами. После этого работа считалась законченной. И далее. Подробный рассказ о гигантской статуе оставил Плиний. Но самые ценные сведения – приведены в книге о семи чудесах Филона Византийского. Больше всего Филона интересует способ, которым скульптор Хирес смог установить бронзового гиганта. Он приводит данные о количестве бронзы, потраченной родосцами на статую Гелиоса. По его сведениям, на родосского колосса пошло 500 талантов бронзы и 300 талантов железа, то есть около 13 тонн бронзы и 7,8 тонны железа. Конец цитаты. Наша мысль проста. Родосский колосс – это радный колокол, то есть вечевой колокол. Слово «рада» – совет – означало то же самое, что и «вече» – совет. У античных авторов слово «рада» превратилось в «родос». Все подробности отливки этого колосса прекрасно соответствуют средневековой технике отливки колоколов. Да и само слово «колосс» является, вероятно, просто слегка искаженным русским словом «колокол», так как «с» латинское читалось и как «к», и как «цс». То, что огромный вечевой, набатный, радный русский колокол мог вызвать изумление иностранцев, понятно. Известно, что именно на Руси отливали самые большие колокола в мире. Русские большие колокола во много раз превосходили по своим размерам западноевропейские, не говоря уже о гигантском весе колоколов. Понятно, почему античный Филон Византийский, писавший, по-видимому, в 15-16 веках, основное внимание уделяет именно способу установки бронзового гиганта. Извлечь из ямы и установить большой колокол было еще труднее, чем отлить его. Например, гигантский царь-колокол, выставленный сегодня в Московском Кремле, так и не смогли установить, хотя отливка его была успешной. Но предыдущие огромные колокола поднимали и благополучно устанавливали. Если родосский колосс – это огромный колокол, то должны были существовать и колоссы меньшего размера – обычные колокола. На Руси отливали много колоколов, и что же мы узнаем? Оказывается, на Родоссе у Хареса было много почитателей и последователей. Возникла даже целая школа мастеров, украсивших город и остров Родос множеством колоссов. Говорили, что их было не меньше 100. Скорее всего, античные авторы, говоря о колоссах, имели в виду христианские колокола 15-16 веков. Фантазия поздних скалигеровских редакторов превратила колокола, колоссы, в якобы медные статуи, колоссы.